Первый раз Джули и Говард поспорили из-за друзей. В их браке это была неизведанная область. Трикси все не звонила, и это могло означать конец дружбы с Ховицерами. Но однажды вечером Джули позвонила миссис Маккросс. «Джулия, как дела? Как малыш Вилли? Пообедаем завтра вместе?» «Простите», — начала Джулия, спешно подыскивая отговорки, но миссис Маккросс не сдавалась. «Я хотела сказать пару слов о вашей подруге. Все о вас беспокоятся и считают, что ваша подруга американка не нашего круга». «Не нашего круга?» — переспросила Джулия. Когда миссис Маккросс повесила трубку, Джулия поняла, что и она не их круга. Между тем, все самое интересное в Бахрейне было для нее связано с Трикси. Не считаясь с неприязнью Говарда к Ховицерам, Джулия пригласила Трикси сходить с детьми на пляж. Свои планы она раскрыла мужу лишь в день прогулки. Говард опешил. «Я думала, они нам не нравятся». Говард сознательно пошел на хитрость. И вовсе не из-за Ховицеров, а чтобы испытать преданность Джулии. Но той был наготове ответ. «Милый, это ради Уилла. Здесь больше нет его ровесников, только Уэйн. Ведь здорово, если у Уилла будет друг». Говард вынужден был согласиться. На этот раз Уилл и Уэйн неплохо поладили. Они наперебой требовали то ломтик сыра, то яблоко, а наевшись, бегали голышом по песку и строили замок. Время от времени они отвлекались и учили друг друга грязным словечкам. Уилл предложил несколько туалетных выражений, а у Уэйна был обширнейший запас похабщины. Но когда дело дошло до ублюдка и сукина сына, Трикси вскочила и что-то шепнула Уэйну на ухо. Дети вновь стали строить замок. «Он ведь не твой?» Трикси глянула на Уилла. «Что?» — степенулась Джулия. «Он не твой сын. Он приемный». Пораженная проницательностью, Трикси Джулия дождалась, пока дети убегут на безопасное расстояние, и ответила. «Да, приемный. Уэйн тоже приемный. У нас с Чипом много лет не получалось. После того, как у меня родилось двое мертвых детей, я поняла, что-то здесь не так». Трикси положила руку на живот. «Очень сочувствую», — отозвалась Джулия. Трикси молчала, а Джулия задавалась вопросом, не эти ли утраты так ожесточили ее подругу. «У тебя дома при одном взгляде на Уилла», — сказала Трикси. «Я тут же догадалась, что у нас есть кое-что общее». Не успела Джулия обсудить с подругой их общую тайну, когда до них донеслись испуганные детские крики. На берег с глухим ревом набежала волна и смыла замок, увитый водорослями и укрепленный раковинами мидий. Уилл смотрел на Уэйна в испуге, со слезами на глазах, но его товарищ лишь захихикал и плюхнулся прямо на развалины, оставив на песке безупречный отпечаток голой попки. Уилл, взглянув на это, впервые в жизни по-настоящему рассмеялся. Звонко, радостно, заливисто. И Джулия подскочила от неожиданности. «Что с тобой?» — спросила Трикси. «Раньше он никогда не смеялся», — ахнула Джулия. Через минуту Уилл и Уэйн, визжа от восторга, уже оставляли следы попок по всему пляжу. Вечером, слушая рассказ Джулии о том, как прошел день, Говард понял, насколько сильно та привязалась к Трикси. С тех пор подруги сделались неразлучны. Особенно поразило Джулию, до чего похожим было у них детство. Родители Трикси тоже развелись, когда та была еще подростком, и отдали ее в женский пансион со строгими порядками. Обе девочки искали утешение в любви. Джулия в мечтах на страницах Шекспира, а Трикси в веренице плохих парней. Джулия и Трикси повели детей во дворцовые сады в Манаме. Пока малыши гонялись друг за другом среди пальм, Трикси призналась. «Я уже рассказала Уэйну, что он приемный». «Боже, Трикси, зачем? Разве он поймет? Маленькому ребенку нужна надежность. Если он узнает, что потерял родителей, то станет бояться и тебя потерять. Он должен знать правду», — отвечал Трикси. «Вранья в моей жизни и так хватает. Не хочу лгать сыну». Джулия резко сказала. «То есть ты врешь Чипу?» Трикси помедлила. «Да, Чипу так удобнее. Вот я и не сознаю, что он мне опротивил. И что... живу я с ним только ради Уэйна». Трикси помолчала, потерла незаживший синяк под глазом. «Вообще-то я ему сказала однажды». Но он, похоже, смирился. «Надо смотреть правде в лицо. Брак — это сплошные уступки». «Уступки?» — Джулия нахмурилась. «По-моему, брак — это узы, союз. Мы с Говардом любим друг друга, доверяем друг другу, нам интересно вместе. «Что ж, милая моя, тебе крупно повезло», — отвечала Трикси. Джулия передала бы ее похвалу Говарду, питая он хоть каплю уважения к Трикси, но пересуды на работе уронили Трикси в его глазах. Долгий месяц он уклонялся от встреч в семейном кругу, но однажды вечером к ним явился сам Чип и стал зазывать в гости. Уэйну исполнилось 4 года, и ховицеры устраивали скромный ужин. На сей раз Говард не смог отказать. Нельзя мешать дружбе сына с Уэйном.